он писал бы более осмотрительно, а ведь он был весьма откровенным, высказывая суждения о Карле Артуре, и сделал это без колебаний, не боясь навлечь на себя подозрение в том, будто письмо его продиктовано желанием повредить сопернику. Но что, по его мнению, могла бы она сделать? Что имеют в виду Шагерстрём и полковник? Ей, разумеется, ясно, чего они ждут от нее. Они хотят, чтобы она вернула матери сына. Но как это сделать? Неужто они воображают, что она имеет какое-то влияние на Карла Артура? Она уже пыталась убедить его, употребила все свое красноречие, но ничего не добилась. Она закрыла глаза. Она увидела полковницу, лежащую на постели с забинтованной головой, с изжелто-бледным осунувшимся лицом. Она видела гордый презрительный гнев, исказивший ее черты. Она слышала, как полковница говорит чужому ей человеку, который так же, как и она, страдает от неразделенной любви, как горько, господин заводчик, что те, кого мы любим, не могут ответить нам такой уже любовью. Шарлотта быстро поднялась, сложила письмо и опустила его в карман юбки, словно для того, чтобы черпать в нем силу и поддержку. Спустя несколько минут она была уже на пути в деревню. Подойдя к дому органиста, Шарлотта постояла несколько минут и мысленно произнесла молитву. Она пришла сюда, чтобы попытаться упросить Тею Сундлер отослать Карла Артура назад к матери. Лишь она одна могла это сделать. И Шарлотта просила Бога вооружить ее гордое сердце терпением, чтобы она могла убедить и растрогать эту женщину, которая ненавидела ее. Ей посчастливилось застать фру Сундлер дома одну. Шарлотта спросила, может ли Тея уделить ей несколько минут, и вскоре они сидели друг против друга в маленькой уютной гостиной фру Сундлер. Шарлотта сочла уместным начать разговор с извинения за то, что обрезала локоны Теи. «Я была в тот день в таком отчаянии», — сказала она, «но это, разумеется, было очень дурно с моей стороны». Фру Сундлер отнеслась к ней весьма благосклонно. Она сказала, что вполне понимает чувства Шарлотты. Она добавила, что и у нее не меньше оснований просить у Шарлотты прощения. Она верила в виновность Шарлотты и не станет отрицать, что судила ее чрезвычайно сурово. Но с этого дня она сделает все, все, чтобы честь Шарлотты была восстановлена. Шарлотта отвечала с прежней учтивостью, что она благодарна Тее за это обещание. Но теперь есть нечто, тревожащее ее гораздо больше, нежели ее собственная репутация. Затем она рассказала фру Сундлер о несчастном случае с полковницей и добавила, что Карл Артур, верно, не подозревает о том, какие страдания терпит его мать, иначе он не покинул бы Карлстад, не сказав ей ни одного ласкового слова. Но тут Тея Сундлер стала вдруг чрезвычайно сдержанна. Она ответила, что убедилась в том, что Карл Артур все важные решения принимает по некоему наитию, вне всякого сомнения, исходящему от самого Бога. Как бы он ни поступил, он всегда действует по Божьему наущению. Бледные щеки Шарлотты окрасились легким румянцем, но она продолжала говорить, не позволяя себе ни упреков, ни колкостей. Она сказала, что твердо убеждена в том, что полковница не сможет прийти в себя после разрыва с сыном. Она спросила Тею, не находит ли та ужасным, что совесть Карла Артура будет отягощена смертью матери. Фру Сундлер весьма проникновенно и с большим достоинством ответила, что уповает на то, что Бог оградит своей десницей и мать, и сына. Она полагает, что, быть может, благое провидение печется о том, чтобы сделать из дорогой тетушки Экенстед истинную христианку. Шарлотта представила себе изжелто-бледное лицо, искаженное гневом, и подумала, что едва ли полковница таким путем придет к истинному христианству. Но она воздержалась от неосторожных высказываний и заметила лишь, что явилась, собственно, за тем, чтобы просить Тею Сундлер употребить все свое влияние на Карла Артура и добиться примирения между матерью и сыном. Фру Сундлер зашепелявила еще сильнее обычного.